Слабейший номер 3. Масштабы жестокости растут. То ли Бастиан стремится довершить свою месть, то ли Фредерик таким образом ищет освобождение, непонятно. Наверняка Вернер знает лишь одно. Как-то апрельским утром он проснулся и увидел за окном мокрый снег, а койку Фредерика пустой. Фредерик не пришел на завтрак, на урок поэзии, на полевые занятия. Все истории, которые доходят до Вернера, по-своему противоречивы, как будто истина — механизм, и шестерни в нем не сходятся. По одной, ребята вывели Фредерика на улицу, воткнули в снег факелы и заставили его стрелять по ним из винтовки, подтвердить, что он нормально видит. По другой, ему принесли таблицы для проверки зрения, а когда он не справился, затолкали их ему в рот. Однако, так ли важна истина? Вернер представляет, как 20 мальчишек, словно крысы, напрыгивают на упавшего Фредерика, видит жирное лоснящееся лицо коменданта, торчащую из воротника шею. Бастиан королем восседает на высоком дубовом троне, а кровь, медленно растекаясь по полу, доходит ему до щиколоток, до колен. Вернер пропускает второй завтрак и отправляется в школьный лазарет. Если его поймают, то накажут, может быть, даже исключат. День ясный, солнечный, но у Вернера сердце медленно сжимают в тисках, все вокруг заторможено гипнотическое, и он смотрит на свою руку, открывающую дверь, словно через глубокую голубую воду. Одинокая койка вся в крови. Кровь на подушке, на простынях, даже на белой эмалированной раме. Розовые тряпки в тазу. Полуразмотанный бинт на полу. Медсестра, заметив Вернера, недовольно кривится. Она единственная женщина в школе, если не считать поварих. «Откуда столько крови?» — спрашивает Вернер. Она прикладывает ладонь к губам. Наверное, не может решить, сказать ему или притвориться, будто не знает, обвинить других или стать их соучастницей. «Где он?» «В Лейпциге. Там его прооперируют». Она трогает круглую белую пуговку на халате. Палец немного дрожит, но в остальном она совершенно выдержана. «Что случилось?» «Ты разве не должен быть сейчас в столовой?» Всякий раз, моргая, Вернер видит проулки своего детства, безработных шахтеров с пальцами-крючьями и пустыми глазами, видит Бастиана над рекой, от которой поднимается пар. С неба сыплет снег. Бастиан вещает. «Фюрер, народ, отечество! Закалите тело, закалите дух!» «Когда он вернется?» Медсестра тихонько ойкает и мотает головой. Голубая мыльница на столе, над ней портрет какого-то давнишнего офицера в облупившейся раме, еще одного мальчика, которого отсюда отправили умирать. «Кадет!» Вернер вынужден сесть на кровать. Лицо медсестры занимает в пространстве несколько положений сразу. Маска поверх маски поверх маски. Чем занята Ютта прямо сейчас? Утирает нос хнычущему младенцу, собирает макулатуру, слушает передачу для армейских медсестер или штопает очередной носок. Молится о нем, верит в него. Он думает: про это я никогда ей рассказать не смогу. Дорогая моя Мари Лора, соседи по камере у меня подобрались очень милые, многие рассказывают анекдоты. Вот один. Слышали, какая у вермахта физзарядка? Да каждое утро поднимаешь руки вверх и не опускаешь. Ха-ха. Мой ангел обещал мне с большим риском для себя переслать это письмо. Очень приятно немного побыть вне пансиона. Мы сейчас строим дорогу. Это замечательная работа, я стал гораздо сильнее. Сегодня я видел дуб, который притворялся каштаном. Кажется, он зовется каштановый дуб. Мне бы очень хотелось расспросить о нем ботаников в музее, когда вернемся домой. Надеюсь, вы с мадам и Этьеном и дальше будете слать мне посылки. Нам разрешают получать только по одной в месяц, и по временам их досматривают. Вряд ли мне разрешат держать при себе инструменты, но если бы разрешили, было бы чудесно. Ты и вообразить не можешь, как тут хорошо и безопасно, Машери. Я чувствую себя, как у Христа за пазухой. Твой папа.